Житие преподобного Корнилия Псковского. Память 20 февраля, 4 марта. Во второй половине 15 века в 56 верстах к северо-западу от города Пскова, среди гор и вековых лесов, возник Псковско-Печерский монастырь. На протяжении своей многовековой истории он был светочем христианской веры для Псковского края и соседних инородцев. Много содействовал он и постепенно слагавшемуся могуществу России, представляя твердыней стен своих сильную крепость. Из числа настоятелей Псковско-Печерского монастыря особенно выделяется личность преподобного Корнилия по своей разносторонней, глубоко христианской деятельности и жизни, наконец, по мученической кончине. Родился преподобный в самом начале XVI века, в 1502 году. Мирское имя Корнилия осталось неизвестным. Будучи еще юным, он оставил своих родителей, Стефана и Марию, и начал вести подвижническую жизнь в Печерском монастыре. Подвижничество юного отшельника скоро выделило его из числа братьев и возбудило в них глубокое уважение к преподобному Корнилию, так как он неукоснительно исполнял монашеские правила, любил упражняться в молитве, без устали работал для обители и при всем том отличался для своего времени большой начитанностью. Такому человеку по всей справедливости надлежало быть начальником обители. И действительно, после игумена Герасима преподобный Корнилий в 1529 году, на 28-м году от рождения, был облечен игуменским саном и управлял обителью в продолжение 40 с лишним лет, много содействуя ее внешнему и внутреннему процветанию. Он старался личным примером возбудить в подчиненных ему иноках ревность к подвижничеству, был для управляемой братьи образ ко спасению, муж святых, его преподобие мног и славен, бо от молодости своей во множеских трудах просиявал, как выражается князь Курбский. Ревностный подвижник, преподобный Корнилий настойчиво боролся со всем тем, что могло ослаблять строгость монашеской жизни в обители. В то время случалось, что иные люди, поступавшие в монастырь, приносили в обитель богатые вклады и позволяли себе жить в монастыре не по-иночески. Они думали, что благодаря вкладу им можно жить, как им хочется. Преподобный же дорожил высоким значением обители, как училище благочестия, а потому всякого иного отступающего от монашеского устава подвергал исправительным мерам. А если тот не исправлялся, то удалял его из обители, кто бы он ни был. Один изгнанный преподобным Корнилием за плохую жизнь вкладчик явился даже с жалобой на него к митрополиту московскому Макарию. По этому поводу новгородский архиепископ Феодосий в 1543 году обращался к преподобному Корнилию с грамотой, ясно показывающей, с какой суровой строгостью следил преподобный игумен за соблюдением среди братьев истинно монашеской жизни. «Писал к нам, — пишет ему архиепископ Феодосий, — святейший господин и отец наш Макарий, митрополит всей России, о вашем печерском вкладчике старце Савватии, что он был в монастырских службах с мирскими людьми и пал в великие грехи, и что он приходил каяться и плакаться пред тобою о том падении, но ты не принял его на покаяние. Отдайте его доброму старцу под надзор, чтобы жил с правилом и ходил к началу каждой службы, а стоял бы перед церковью каждый день до конца правила, в церковь же не допускайте его, а ты наставляй и учи его по правилам». При всей строгости преподобного Корнилия к братьям число иноков обители умножилось при нем до 100 человек, тогда как прежде него их было мало. В то же время монастырь начал быстро богатеть от приношений христолюбцев. Преподобный Корнилий с благодарностью принимал от благотворителей дары на благоустройство обители. Трудами его предшественников игуменов монастырь и с внешней, и с внутренней стороны был устроен. Осталось только заботиться о поддержании его на будущее время в таком же благолепии и порядке. Но преподобный Корнилий этим недовольствовался и с усердием занялся делом церковного строительства. Прежде всего, в 1538 году он основал каменную церковь в Пскове, что на Усохе, на берегу реки Великой, во имя Пречистой Богородицы, называемой Адигитрия. В ней тогда же было установлено ежедневное богослужение. При этой церкви преподобный Корнилий построил также дом для священнослужителей и вместе для приходящих по каким-либо нуждам из монастыря в город. Деревянную церковь во имя 40 святых мучеников севастийских, устроенную в обители при игумене Дорофее, преподобный Корнилий перенес за монастырь на приезжий для богомольцев монастырский двор. Тут же была поставлена им часовня во имя великомученицы Варвары и палаты для царского приезда. В монастыре же, на месте снесенной преподобным Корнилием церкви во имя севастийских мучеников, им же была поставлена в 1541 году каменная церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Но самым памятным делом строительства преподобного было возведение им каменной ограды. При положении обители на границе с ливонскими немцами, заклятыми врагами православия, такое укрепление было необходимо не для одной обители, но и для всей России. Монастырскую ограду преподобный Корнилий воздвиг во время войны 1558-1560 годы царя Иоанна Васильевича Грозного с Ливонией. Ограда строилась с 1558 по 1565 годы и имела трое ворот и 9 крепостных башен. По вышине, прочности и обширности ее скорее можно было назвать крепостной стеной. Тогда же, в 1564 году, преподобный Корнилий устроил на монастырские средства над святыми воротами каменную церковь во имя святителя Николая Чудотворца. Эта стена придала Печерскому монастырю вид пограничной крепости и дала ему возможность с успехом выдержать осаду польского короля Стефана Батория в 1581 году. Посреди хозяйственных трудов, на пользу процветания святой обители, ее игумен находил время и для письменных занятий к назиданию благочестивым читателям. Так, перу преподобного Корнилия принадлежит описание чудес Печерской иконы Богоматери. «Свидетель этих чудес, — говорит он, — не я один, а весь Псков и Новгород. Богоматерь подает исцеление не только православным, но и иноверным, приходящим из немецкой земли, из Лифляндии с верою к чудотворному образу». Преподобный Корнилий написал еще первоначальную летопись Псковско-Печерской обители. Памятник в высшей степени ценный не только для истории этого монастыря, но и для Псковского края, и завел кормовую книгу с 1558 года. Имя преподобного Корнилия, рачительного хозяина, строгого подвижника и просвещенного человека, было известно в то время на Руси. Образованные современные Корнилию люди приезжали к нему для умной беседы, для духовного поучения. Бывал в Псковско-Печерском монастыре, может быть, даже подвязался в нем в числе братьев, известный своей книжностью старец Артемий. Человек боярского рода, ученик князя Курбского, Васиан Муромцев, был так поражен светлыми качествами святого, что пожелал навсегда остаться в обители и сделался ближайшим учеником преподобного. Часто пребывал в монастыре и сам именитый князь Андрей Михайлович Курбский, впоследствии бежавший от царского гнева в Литву в 1564 году. Деятельность святого подвижника не ограничивалась только монастырем. Полной любви ко Христу, преподобный Корнилий горел желанием укрепить и насадить истинную веру Христову среди коренных обитателей того края. Эстов, находившихся в подчинении у немецких тевтонских рыцарей, не стеснявшихся никакими средствами для насаждения среди эстов лютеранства. Случай для миссионерской проповеди скоро представился Корнилию. В 1558 году царь Иоанн Грозный решился возвратить области, принадлежавшие Руси, в Ливонии, и достойно наказать немцев, разрушивших много православных храмов в Ливонии. В апреле 1558 года русские воеводы подступили к городу Нарве. Во время осады города вельможные и гордые немцы, пьяные, найдя икону Богоматери с предвечным младенцем в доме, где раньше стояли русские купцы, стали ругаться над иконой. Потом, взяв ее со стены, бросили в огонь, на котором варилось пиво. Пламень внезапно, быстрее стрелы, бросился вверх, и верх здания запылал. В Нарве начался страшный пожар, благодаря которому русское войско завладело городом. Но, несмотря на пожар, икона Богоматери, равно и другая, святителя Николая, брошенная в огонь, были найдены на пожарище целыми. Это чудесное событие в связи со страшной участью города произвело сильное впечатление на жителей края. Преподобный Корнилий и юрийский архимандрит Варфоломей с другими духовными лицами по воле митрополита и царя осветили Нарву и лежавший против нее на левом берегу реки Нарвы Ивангород торжественным крестным ходом с чудодейственными иконами и затем доставили эти иконы в город в 1558 году. Вслед за городом Нарвой в Ливонии были взяты русскими и другие города и замки. Обездоленному и разоренному войной эстонскому населению преподобный Корнилий оказывал живую помощь. Благодаря его трудам были построены православные храмы во имя Пресвятой Троицы на Огирёве, во имя Рождества, что на Топине, еще в Нейгаузе, тогда как в Нарве и в других местах храмы строило правительство. Благотворительность преподобного Корнилия, любвеобильное наставление, жизнь, полная подвига и святости – все это делало преподобного образцом, живым примером благочестия не только для монахов, но и для неправославных эстов. Все эсты в приходе на Игаузу и многие в других близких приходах обратились к православной вере искренно, без всякой корысти. Преподобный Корнилий, просветив их святым крещением, позаботился еще и о том, чтобы им даны были священники и клирики для совершения богослужения и укрепления среди новообращенных истинно христианского учения. В 1560 году подвижник был свидетелем дивной помощи Божией на укрепление православия, а врагам его – на посрамление. В праздник Успения Пресвятой Богоматери он послал просфору и святую воду воеводам, стоявшим под городом Феллином. Как только посланный преподобным Корнилием прибыл к русскому войску, обложившему город, в последнем от русских ядер вспыхнул пожар, истребивший снаряды и весь хлеб неприятеля. Немцы были принуждены сдаться, а благодарные воеводы прислали в Печерскую обитель Богоматери Феллинский колокол. Однако во время вспыхнувших на Руси мятежей и нестроений, по окончании Ливонской войны, достохвальному и достоблаженному Корнилию пришлось много пострадать при всей своей ревности о славе святой обители и благе ближних. Клеветники и злые люди возвели страшное обвинение на Новгород и Псков. Они говорили, что эти города хотят прийти к Литве и не признавать московского государя. Царь Иоанн Грозный поверил клеветникам, и ужасная кара обрушилась на Великий Новгород. Царь приехал сюда в 1569 году и приказал казнить новгородцев. В страшно неслыханных муках погибли тысячи невинного народа. Услышали Псковичи о кровавой расправе новгородской и с ужасом ждали такой же участи. Царь явился во Псков февраля 1570 года, но пощадил жителей. При этом вступление Грозного в Псков его встречал преподобный Корнилий со всем освященным собором. Грозный проследовал в соборную церковь Живоначальной Троицы и слушал молебен, поклонялся мощам благоверного князя Псковского Всеволода Гавриила и дивился величине его меча, лежавшего на гробе. Избежав гнева Грозного царя в этот день, преподобный Корнилий скоро был замучен по его приказанию. Повесть о начале и основании Печерского монастыря выражается о его кончине так, что он от тленного сего жития земным царем Иоанном Грозным предпослан к небесному царю в вечное жилище. Князь Курбский, как бы в пояснение приведенной краткой записи, со слов других говорит, что Грозный в один день раздавил преподобного Корнилия вместе с учеником его Васианом Муромцевым каким-то мучительским орудием. Народное предание объясняет мученическую кончину подвижника так. Он вызвал подозрение Грозного в измене тем, что построил без его разрешения каменные стены вокруг обители. Но возможно и то, что преподобный Корнилий принадлежал к числу тех немногих лиц, которые не молчали в виде зверства царя. В каком-то писании, до нашего времени, к сожалению, не дошедшем, преподобный изображал бедствие царствования Иоанна Грозного. Мятеж и нестроение в русской земле, и разделение царств, и крамолу, и смерть, и людям переселение, и имению отъятия, и пожары великие, по городам, и мор, и глад, нашествия иноплеменных. Если Грозный знал о таком настроении преподобного Корнилия, то станет совершенно понятна его мученическая кончина от жестокого царя. Мученическая кончина 20 февраля 1570 года пресекла жизнь преподобного на 69-м году от рождения. Настоятелем Псковско-Печерского монастыря он был 41 год и 2 месяца. Тело преподобного Корнилия было положено в монастыре, в стене некой пещеры, и пребывало здесь невредимо 120 лет. В 1690 году Маркелом, митрополитом Псковским и Изборским, со священным собором было перенесено из пещеры в соборную Успенскую церковь и поставлено в новом гробе к стене. В 1872 году, 17 декабря, при Павле, настоятеле Печерского монастыря, епископе Псковском и Парховском, мощи преподобного были переложены в медно-посеребренную раку, из которой при настоятеле Иннокентии были переложены в другую, подобную, но более благолепную. Память преподобному Корнилию совершается церковью местно 20 февраля 4 марта, в день его мученической кончины. Преподобный Корнилий, так много при жизни заботившийся о преуспеянии православной веры в родном крае, был ходатаем за него и по смерти. Так в 1581 году, во время нашествия на Псков польского короля Стефана Батория, одному благочестивому старцу, жившему в Пскове, в монастыре Покрова Пречистой Богородицы, было открыто в видении, как преподобный Корнилий вместе с преподобным Антонием, киевским подвижником, сопутствовал Царице Небесной, шедшей на защиту Пскова, как умолял он ее простить грехи людей и спасти виновный Псков. Молили также пощадить город и святые князья псковские, Всеволод и Давмонт, святой князь Владимир Киевский и блаженный Николай Псковский. Молитва святых была услышана, и город Псков, несмотря на все усилия Батория, не был им взят.